с напряжением спросил старейшина. «Позже, как разберемся с жильем. Здесь пока поместится не больше сотни человек. Вас же вроде тысяча». Попрощавшись с пустынниками, поехал прямиком в дыру. Дорога прошла спокойно. Пару раз вдали мелькнули другие машины, не рискнув приближаться. Оберег из вражеских голов работал отлично. Система подсказала, где искать полицейский участок. Он прятался в крупной постройке около башни Легиона. Никаких знаков отличия. Без виртуального указателя я бы точно проехал мимо. Выйдя из машины, оперся спиной о борт и принялся ждать перед запертой дверью. Осознав, что я не собираюсь уезжать, ко мне вышла пара напряженных серокожих громил в старой униформе. Им хватило ума не доставать пистолеты. «Кто ты? У нас так не принято!» — хмуро заявил тот, что был побольше. На его груди блестел значок. Он был здесь кем-то вроде шерифа. «Легионер Цезарь», — представился вежливым тоном. «В чем претензия? Я всего лишь привез к вам доказательства истребления бандитов. Они заняли мою землю, перед смертью признались на камеру в многочисленных преступлениях. У вас есть связь с легионом? Отправлю запись». Шериф скривился, как от зубной боли, пригласив меня внутрь. Обстановка стандартная, общее открытое пространство с маленькими отдельными помещениями, камеры в подвале, оружейная и кабинет шерифа. По пути к последнему я насчитал всего 7 вооруженных полицейских да пару секретарш. Они выглядели серьезными бойцами, но, понятное дело, таким количеством я бы тоже не рисковал выезжать из города. «Много постояльцев?» — поинтересовался, кивнув на дорогу к камерам. «Никого! Вот еще! Воду на них переводить! С преступниками у нас разговор короткий. За мелкие нарушения взимаем штрафы, за крупные — расстрел». Закрыв за мной дверь, он рухнул в жалобно заскрипевшее кресло и приложил к виску нейроинтерфейс. «Посылай свою запись». Пока ехал сюда, я успел создать короткий ролик со всеми нужными деталями. Все же у «Легиона» был шикарный видеоредактор с продвинутыми вспомогательными функциями. Сначала признание в преступлениях, затем все четко рассмотренные лица. Нуура получила расширенную версию и уже готовила ее к публикации под заголовком «Цезарь есть закон». «О, я его знаю!» — внезапно оживился шериф, дойдя до главаря. «Он в розыске! Грабанул караван какого-то богатого хрена. Тот обиделся и назначил награду». «Ну-ка!» Он беззвучно зашевелил пальцами, отдавая команду, и радостно рассмеялся. «Ха! Она еще действует! Поздравляю! Ты получаешь 5000 кредитов за парня в розыске. За остальных могу выдать по 50. Всего выходит 8 кусков. Да ты богат!» Выглядело так, будто он улыбнулся впервые за день, если не неделю. «Откуда столько энтузиазма?» — пришла моя очередь хмуриться. «Пару минут назад ты не хотел пускать меня». «Мы получаем комиссию в размере 10% за обработку и оформление документов». Под «мы» он наверняка имел в виду «я», по крайней мере, по отношению к большей части полицейских. Мне в любом случае было наплевать, деньги сразу упали на мой счет. Шериф наотрез отказался забирать головы для отчетности, мол, видеоподтверждений вполне достаточно. На вопрос, не хочет ли он заняться бандитами на дорогах, ловко перенаправил меня к градоначальнику и выпроводил наружу, закрыв участок на обед. Логично предположив, что в мэрии тоже хотят кушать, поехал на рынок. Торгаши будут рады получить прибыль в любое время. Второй проход значительно отличался от первого. Увешанная слегка заветрившимися кровавыми трофеями машина отбивала желание шутить со мной. Знакомый владелец ремонтной мастерской здорово перепугался, увидев меня на своем пороге. «Неужели машина сломалась? Я не виноват. Мы все исправим». Кажется, инсектоид решил, что я приехал его убивать. «Нужны топливо и наводка», — приподнял ткань с багажника, показывая собранные трофеи. «Не хочется тратить время на нахождение по рынку. Кому можно это продать?» «С удовольствием избавлю тебя от лишнего груза. Оставляй все мне, я дам справедливую цену». От жадности он мгновенно позабыл о страхе, явно представляя у себя в голове, как обдерет меня до трусов. «Получишь не меньше 5000 кредитов. Эй, что ты творишь?» «Совсем за идиота меня держишь?» — поинтересовался ласковым тоном, заглядывая в фасетчатые глаза. Приходилось постоянно закрывать выскакивающее предупреждение легиона, но моя рука надежно фиксировалась на жесткой шее. «Одни энергоячейки стоят в два раза дороже. И прекращай изображать удушье, бесишь!» «Обычно срабатывает», — вздохнул он нормальным голосом. «Да, энергоячейки в цене, однако ты забываешь одну вещь. Сюда почти никто не летает. Мне придется тратиться на вызов транспортного корабля или резервировать место у жадных торгашей, искать кого-то, кто перепродаст их на бизнес-станции. Одно сплошное разорение». «Напомнить, сколько стоит твоя голова?» Кажется, система сдалась. Все предупреждения резко исчезли. То ли посчитала, что инсектоид слишком охренел, то ли сочла меня безнадежным. Я все же надеялся на первый вариант. «Говори нормальную цену». 10 000 за все!» — выпалил инсектоид. Ощутив мою усилившуюся хватку, он пронзительно закричал. «Помогите! Убивают!» Ожидаемо, никто из его работников не прибежал спасать начальника. Я швырнул его в стену, но все равно панцирь защитит от повреждений, и брезгливо сплюнул. «Даю тебе последнюю попытку, после чего попадаешь в черный список». «Должен же я тоже что-то заработать!» — проворчал он обиженным тоном. 15! Ладно, 17 000! Больше тебе никто здесь не даст. Можешь вырвать мне крылья, если я вру!» Это уже больше походило на правду. Не хотелось терять несколько часов на обход рынка, утомительные знакомства и торговый процесс, поэтому сгрузил все трофеи инсектоиду, не забыв взять в качестве бонуса полный бак. Он выглядел не особо довольным сделкой, что меня устраивало, значит, обманул не слишком сильно. Хотя по его мимике хрен поймешь. «В следующий раз не дури, сразу давай нормальную цену. У меня каждая секунда на счету», — сделал ему финальное внушение, возвращаясь за руль. «А ты что, планируешь приехать снова?» — спросил он с непонятной опаской. — Странный он. Я бы на его месте, наоборот, радовался постоянной прибыли. — Разумеется, у вас очень приятный климат, отлично подходит для кожи. Так что я здесь надолго, лет так 10-15. Улыбнувшись горестному вздоху, поехал к следующему пункту назначения — мэрии. Парочка полицейских спокойно пропустила меня прямиком к градоначальнику. Симпатичный по местным меркам секретарша неубедительно пискнула, будто его нет. Я согласился подождать с ней, хоть до поздней ночи, и в случае чего проводить до дома. Мое предложение почему-то не вызвало энтузиазма у побледневшей девушки. Она на дрожащих ногах подошла к закрытой двери и застучала, пока изнутри не послышался звук отпираемого замка. — Смотрите, вернулся! — нервно вздохнула она. Моя успокаивающая улыбка почему-то не сработала. Девушка задрожала еще сильнее. Нужно будет потренироваться перед зеркалом. Не все же пугать население. Классическая казенная обстановка. Зайди в любое административное здание на земле и увидишь то же самое. Старый рассыпающийся стол, забитые бумагами шкафы у стены, протертый диван да неудобные сиденья для посетителей. Заправлял всем звероподобный меховик. Легион не выдавал мне справку о названии его расы. Меня встретили недружелюбным оскалом вместе с умеренно грозным рыком. «Легионер Цезарь, значит, всего за день поднял весь город на уши!» «Разве я сделал что-то противозаконное?» «Всего-то избавил планету от кучки бандитов». Без приглашения занял выглядящее наиболее целым местом, не рискнув откинуться на хлипкую спинку. «Как он здесь вообще кого-то принимает?» «Тоже мне самаритянин нашелся!» — проворчал мэр. «Знаю я вас, легионеров! Завтра свалишь, а мне разгребать оставленное дерьмо!» «Давно ты в последний раз видел легионера в этом чудесном городе?» — не сдержал недоверчивого хмыканья. «Лет 5 назад!» — мгновенно ответил он, вновь зарычав. «Назвал свое посещение экстремальным отпуском! Неделю охотился на бандитов, потом свалил. Выжившие нам потом почти год мстили, окончательно загубив торговлю». «Интересная история. Значит, сегодня твой счастливый день. Я никуда не спешу. Вам придется терпеть меня минимум следующие 10 лет». «Чем же ты собираешься здесь заниматься? Играть в шерифа?» — недоверчиво рыкнул меховик. «Мне, по-твоему, воин с жуками мало?» «Нет, я здесь сугубо по делу. Выкупил землю неподалеку, под завод. Возобновлю работу шахт». Все же рискнул опереться на спинку. Лучше принять расслабленную позу, чтобы показать уверенность в себе. Мое появление многое значило для дыры. Мэр не мог этого не понимать. Сюда начнут прилетать корабли, оживится торговля, появятся новые заведения, в казну потекут налоги. Любой успешный бизнес мог спасти находящееся на грани издыхания место. «Очень интересно. Чего же ты хочешь от меня?» — прищурился он. «Лицензию?» «Мне нужны строители, профессиональные бригады. Должен же был кто-то построить все эти здания». «Ха-ха-ха, парень, ты опоздал лет на 20!» — обидно заржал градоначальник, но я не воспринимал на свой счет. «Житие у него тяжелое, пускай немного повеселится». «Все, кто могли, давно свалили. Остальные спились или сменили квалификацию. Рассекают теперь по пустыне, ищут проблем. В городе почти не осталось работы, не считая дотируемых федерацией должностей». «Понятно», — тяжело вздохнул, поморщившись. «Придется решать проблему самому. Также меня не устраивает количество бандитов на дороге. Тебе бы устроить большую чистку». «Кем?» Мои слова веселили его все больше. «У меня людей, человек 20. Любой выход за границу — верная смерть». «Почему тогда бандиты до сих пор не захватили город? Неужели какой-то договор?» Мне было несложно поверить в его наличие, в отличие от соблюдения. «Все проще. У каждого жителя под подушкой ствол. Ополчение отобьет любую внешнюю атаку. Но на активные действия людей нет». «Погоди, у меня есть идея получше». Меховик прикоснулся к устройству на виске, одарив меня ехидным взглядом. «Я издал указ о принятии особых мер по охране правопорядка. Ты же у нас бессмертен. Вот и займись. За голову каждого бандита получишь по 50 кредитов. Дополнительная плата за находящихся в розыске. Подтверждения преступлений больше не нужны. Достаточно твоего слова или их нападения». «И это даже гранаты не окупит», — вздохнул я. Немного поразмыслив о возможных вариантах, покачал головой. По всему выходило, что некому бороться с преступностью, кроме как мне самому. «Твою же мать! Хоть чем-то ты можешь мне помочь?» «Я уже сделал все, что в моих силах. Серьезно. 10 лет назад у меня была почти сотня верных бойцов. Сейчас... ты сам все видел. Часть спилась, часть сменила сторону». Мы немного помолчали, и он встрепенулся. «Больше нет вопросов? Тогда не смею задерживать, легионер». Не став спорить, пожал протянутую руку. «Он прав. В первую очередь задача градоначальника — заботиться о собственном поселении. Даже если он соберет всех своих, их быстро перебьют. Тут внезапно появляюсь я, заинтересованный, чтобы мои караваны не грабили. На его месте я бы пришел к тому же решению. Вообще, он мне понравился. Разумный меховик. Нужно бы узнать его имя. Спрошу при следующей встрече». Выйдя под палящее солнце, которое и не думало скрываться за горизонтом, я оперся о стену и активировал интерфейс. Настало время собирать команду.